Сердце у меня так и ёкнуло. Не может быть, я смогу изучить свое первое, самое настоящее заклинание и стать, хотя бы еще во многом пока формально, настоящим магом. Очень хотим, развернулся я лицом обратно в комнату, боковым зрением отслеживая, что то же самое, зеркально со мной, проделывает и мой брат. Домой мы, с Пашкой, возвращались, уже звезды на небе высыпали. Малое-то оно малое, исцеление это, а училась с очень большим трудом. С подобными трудностями я вообще еще ни к одному из экзаменов не готовился. Да еще большее время нам приходилось вообще терять попусту, ожидая пока то невеликое количество маны, которое у нас было, хотя бы немного восполнится, чтобы снова слить ее в безуспешных попытках это показанное нам заклинание повторить. Не зря оно по-другому плетением называется. Всю эту замороченную взаимосвязь кругов и линий приходилось выписывать собственной маны, а 10 единиц ее... Это только-только с небольшим запасом достает, чтобы до конца выписать одно единственное полноценное плетение. Ну, или не выписать, запоров в какой-нибудь из многочисленных линий и мучительно долго пережидать полчаса-час для накопления на новую попытку. Хе-хе, зато готовый пациент для отработки заклинания у нас с самого начала был. Все не зря мучились. Святослав Михайлович теперь уже практически здоровый человек, даром, что вчера, по словам красавицы-целительницы, чуть было на тот свет не ушел. А еще к вечеру, когда я в первый раз от начала и до конца выполнил показанное мне заклинание безукоризненно, мне еще дополнительный бонус от системы перепал. Интеллект плюс один. Если верить нашей наставнице, это стандартный бонус за изучение первого нового заклинания. Лучше бы, конечно, дух повышался, но и так тоже неплохо. А еще она сказала, что следующая прибавка интеллекта за изучение новых заклинаний должна случиться после изучения первой их дюжины. Охо-хо, мы, с братом, только-только свое первое заклинание выучили, где ж их нам целую дюжину вообще взять? И все же, Сашка, неправильно это. Мы уже к родному дому подходили, когда вдруг у моего братца прорезалась совесть. Мы же, считай, воспользовались душевным смятением дамы, чтобы совершенно за бесплатно получить от нее дорогостоящий секрет заклинания. Ведь если даже амосовское заклинание таких деньжищ стоило, то это, целительское, наверняка, должно стоить еще дороже. Ну, тебе же сказали, что это нас обучили в благодарность за спасение. Вот гад, все-таки Пашка, теперь и у меня самого совесть не на месте. А давай мы с тобой тогда подкинем отцу идею предложить им, со штабс-капитаном, остаться у нас в полку. Тут-то, у нас в Слободе, черные Анну уж точно не достанут. Для Святослава Михайловича, если только отец согласится, должность точно найдется, немедленно подхватил мою идею брат. Вон в четвертой роте место командира до сих пор вакантно. Угу-угу, вот такие мы, два гимназиста, запросто назначаем людей на офицерские должности. Но зато, вроде, совесть стала меня грызть как-то поменьше. На всякий случай, дал себе дополнительный зарок, когда снова появятся в кармане свободные деньги, купить нашей первой наставнице еще какой-нибудь подходящий подарок. Системные характеристики Александра Лебедева на конец третьей главы. Уровень 5. Очки опыта до следующего уровня 201-1600. Основные характеристики. Сила 5 плюс 1. Ловкость 9 плюс 1. Выносливость 5. Интеллект 9 плюс 2. Дух 1. Мана 10-10. Дополнительные характеристики. Скрытность 2. Удача 1. Навыки. Следопыт. Магические конструкты. Малое исцеление. Глава 4. Хе-хе, несмотря на все мое ерничание по поводу того, что гимназисты, в нашем, с Пашкой, лице, будут принимать на службу офицерский состав, именно так все, на самом деле, и случилось. В смысле, отец и сам примирялся, как бы ему заполучить к себе в полк еще одного офицера. Потому, собственно, и место в полковом лазарете для пока, в общем-то, совершенно постороннего человека, как для своего, выделил. Ну, а наши, с Пашкой, дополнительное сообщение об изученном невестой этого офицера заклинании малого исцеления и еще чего-то тоже целительского только дополнительно подвигло нашего полковника не откладывать свое замысливаемое предложение о переводе столь многообещающего офицера в совсем уж долгий ящик. И таки скажу сразу, чтобы потом к этому больше не возвращаться. Отцово предложение по поводу службы в его полку было штабс-капитаном долгих с благодарностью принято, тот буквально не сходя с места, сразу же и рапорт о переводе написал и отправил, заодно и целительницу, его невесту, в лазарет в качестве главы этого самого лазарета пристроили. Тоже офицерская, между прочим, должность. Наш-то фельдшер не только мне внушал очень серьезные опасения по поводу своей профессиональной пригодности. Ну, вот, о нашем эпическом походе в Павловск за гирями я вроде рассказал полностью. Теперь самое время начать рассказ о том, что мы затеяли делать с самим этим железным инвентарем. А затеяли мы плюсом к нашим собственным спортивным снарядам присовокупить еще и покупки Афани. Ну, тот силач из цирка, ведь, пусть и очень сжато, изложил мне смысл проводимых им тренировок с отягощениями. По его наметкам, чем больше различных весов атлетических снарядов использовалось, тем легче и быстрее происходила прибавка первых характеристик у тренирующихся. Еще, конечно, лучше бы приобрести у Эммануила Карловича его штангу и хотя бы 1-2 эспандера для разогрева и дополнительной проработки мышечных волокон, но чего нет, того нет. Впрочем, если так подумать, разогреваться ведь и без всяких эспандеров можно. Опять же, перекладину для подтягиваний мы в нашем каретном сарае сделали и даже в конюшне к главной балке, под крышу, на канатах дополнительные кольца с трапецией приладили. Последние, по нашему замыслу, должны были очень благотворно сказаться на таких характеристиках, как сила и ловкость. Хотя, с трапецией, конечно, присутствовала и определенная доля риска. Это все же не жестко закрепленная перекладина, с раскачивающейся трапецией на землю сверзнуться и поломаться ведь возможно запросто. Но да, рискнули. Вот Афоня, после того, как поднимешь раз 8-10 свою небольшую гирю, отдохнув всего одну минутку, переходи к поднятию нашей гири, с цифрой 2 на боку, уже не подсчет, а столько, сколько раз сможешь поднять, до измора. Как самый заправский наставник давал я первые советы своему однокласснику, которого мы, с Пашкой, все же смогли залучить вместе с его гирей в наш самодеятельный атлетический зал. Афоня пыхтел, тужился, корчил самые страшные рожи, изгибался всем телом, как самый настоящий червяк, но мои рекомендации выполнял. Ну, и я с ним вперемену старался, поднимал все эти тяжести тоже. А что, в компании гораздо легче и приятнее тренироваться, чем вообще в одиночку. Спросите, почему в одиночку? Куда делся Пашка? Да никуда он, в общем-то, не девался. Даже иногда тоже к нам, с Афоней, на тренировки заглядывал. Но вот только переживания по поводу отсутствующих мышц, они ж из нас двоих, с моим братом, только меня одного посещали. У Пашки и без тренировок с этим делом было все в полном порядке. Репродукцию статуи Геракла из Неаполитанского королевского музея видели? Так вот он у нас точно такой же, только живой и пока без бороды. Даже волосы на голове, как у эллинского богатыря, кучерявые. А вот нам, с Афоней, до этого Геракла еще нужно было очень-очень постараться. А зато Пашка совсем другой идеей вдруг самой полной мерой заморочился. Та самая харизма, про способ открытия которой нам рассказал штабс-капитан Долгих. Мой брат, непонятно с какого перепугу, решил к своему будущему выступлению в гимназии готовиться еще с лета. Добыл где-то книжку античного биографа Плутарха, в которой тот рассказывал, как знаменитый древнегреческий оратор Демосфен тренировал свое искусство выступления перед публикой с камушками во рту, перекрикивая шум волн. Короче, в качестве компаньона по атлетическим тренировкам, совсем почти пропал мой братец. Только и слышно бу-бу-бу из-за дверей курятника. Это он, в отсутствие в нашей местности моря, шум толпы решил было заменить шумом потревоженных им же несушек. Ну и получил, соответственно, от нашей матушки. У той в последние дни оказалось очень ругачее настроение. И таки, не знаю, как мой ушибленный на всю голову братец, а у нас, с Афоней, вдруг в одночасье наметились некоторые подвижки. Точнее, не так, сначала нужно еще отметить, что перетренированные до боли мышцы я решил лечить при помощи своего малого исцеления. Причем, накладывал это заклинание и на себя, и на того же Афоню. А на четвертую тренировку, которую мы, по завету циркового силача, проводили через день, мне сообщение от системы то и пришло. Точнее, даже два сообщения кряду. Сначала, когда в очередной раз до упада позанимался, сила плюс один, а потом, после наложения малого лечебного заклинания, еще и дух плюс один. Ну, и у Афани на следующий день единичка силы тоже прибыла. Думаете, на этом все? Ну, вообще-то с прибавкой этих единиц характеристик у нас потом и в самом деле некоторый перерыв случился, но, признаться, я ведь не столько ради этих несчастных единичек затеял тренироваться. Буквально, Пары месяцев не прошло, на моей фигуре под воздействием тренировок и последующего за ними магического лечения, пусть пока еле заметные, проступили первые мускулы. А еще в наших рядах занимающихся гиревым спортом наметилось пополнение. Все тот же Игнашка Афанасьев, по прозвищу Афоня, расстарался. Это нам, с Пашкой, как-то большей частью хватало общества друг друга, а вот Афоня жил, что называется, с душой нараспашку. У него тоже фигура стала выглядеть заметно крепче, и он, в отличие от меня, принялся хвастаться этим фактом среди детей нашей слободы налево и направо. И, разумеется, вдохновленные этим фактом некоторые из Афониных приятелей тоже пожелали у нас заниматься. «Тебе, Афоня, самому не понравится в толчее заниматься», — ответил я на просьбу, переданную им от тех вдохновленных его похвальбой пацанов. «Даже сейчас, когда к нам Пашка заглядывает на тренировки, и то уже очередь к тем же гантелям иногда образовывается. Так мы им тогда выкатим условие приходить к нам тоже со своими гирями и гантелями», — моментально включил свою бестолковку Афоня. «И где, по-твоему, они эти гири возьмут? Цирк-то уже уехал», — притормозил я полет Афониной фантазии. «Ну, тогда пусть что-то взамен придумывают», — не унимался мой товарищ по тренировкам. «Или еще вон, у Васьки можно потребовать раскрыть те заклинания разжигания огня и светлячка, которыми он на медне хвастался, будем тогда еще и магию тренировать комплексно. А еще мы с парнями прямо завтра же съездим в Павловск, может, и отыщем, где там еще, кроме уехавшего цирка, можно купить подобное добро. Вау, просто фонтан идей». Я на все эти предложения только головой кивнул, соглашаясь. Ведь если так подумать, в любом случае, я от подобного согласия ничего не проигрываю. Если предлагаемые Афонии новобранцы что-нибудь сумеют раздобыть и принести, включая, конечно же, настоящие магические заклинания, наши тренировки станут разнообразнее, а мы, быть может, сможем получить новые единицы системных характеристик. Ну, а если нет, тренировки спокойно продолжатся в прежнем составе. Охо-хо, давая это самое согласие, я даже не подозревал, какой вал изменений в своей жизни тем самым накликал. Уже буквально через день, к вечеру, в наш каретный сарай, переоборудованный под атлетический зал, вновь пришел Афоня. И на этот раз он пришел не один. «Сашка, мы тут с ребятами новые гантели принесли», — возгласил он, отчего-то отводя глаза в сторону. Через пару минут я уже удивлялся народной смекалке. «Ну, да, цирк уехал, и возможные эспандеры, гири и гантели уехали тоже, вместе с ним. Но кто сказал, что нельзя те же гантели изготовить вполне самостоятельно? Внутрь свинцовую дробь насыпали», — уточнил я, слушая, как в выдолбленном деревянном, крашеном корпусе пересыпаются при движении множественные тяжелые шарики. «А что, вполне неплохо получилось, тяжелые. Только вот вопрос, эти две гантели, по идее, должны же иметь абсолютно одинаковый вес. Не сомневайся, Сашка, мы, прежде чем их склеивать, все на весах сначала выверили, в аккурат по половине пуда каждая», — похвастался Афоня, довольный тем, что я, вроде как, одобрил внесенный вступительный взнос от одного из его приятелей. «И все-таки так желанный мне эспандер в наш атлетический зал был принесен, а Трофим Сидоров постарался, попросил помощь с этим приобретением своего отца, а тот даром, что носил всего лишь унтер-офицерский чин, смог помочь своему чаду без проблем. Каптенармусы в армии – это сила, черта в ступе, если очень уж пожелают, и того достать смогут запросто. Кстати, не такая уж это оказалась и замечательная штука, эспандер, как нахваливал мне когда-то цирковой силач. Любой, у кого волосы на голове оказались хоть раз зажаты в пружины этого адского устройства, со мной согласится без единого возражения. Впрочем, всеми этими познаниями о побочных эффектах нашего атлетического инвентаря я обогатился чуток позднее, а в те дни мы все просто, сообща, радовались новому интересному для нас развлечению. Новые заклинания для изучения к нам также принесли, даже чуть побольше, чем об этом изначально объявлял Афанасьев. Помимо светлячка и разжига огня еще и создание воды. Отец Васьки, штабс-капитан Афиногенов, как оказалось, очень интересовался этой внезапно открывшейся вместе с приходом системы областью знаний. Жаль только, что ввиду редкости и очень высокой стоимости заклинаний ничего такого уж особенного он не раздобыл и, соответственно, своему сыну передать не смог, но нам, по нашей полнейшей магической безграмотности, вообще любое заклинание было, что называется, за откровение свыше. Кстати, выучить эти заклинания у меня вышло гораздо легче, чем большинству остальных наших ребят. Первые два я вообще выучил без всякого напряжения буквально в течение часа. С созданием же воды провозился подольше. Но это заклинание я вообще освоил просто, что называется, за компанию. Может, с увеличением духа, конечно, у меня когда-нибудь и будут получаться большие объемы этой самой воды, но пока с одного заклинания вышло вообще ни о чем. Пара небольших глотков совершенно безвкусной влаги. Даже жалко стало потраченной на это заклинание маны. «Сашка, ты почему не сказал, что вы в Павловск завтра собираетесь? Еще брат называется». Набросился на меня Пашка как-то вечером. «Когда бы я тебе сказал?» Хмыкнул я в ответ. «Ты же постоянно то Цицерона декламируешь, то Солона. Я скоро вместе с тобой выучу наизусть все их речи. Да и вообще, почему это я крайний? Завтра в город полслободы разом собирается. Базарный день же. Павел Никанорович, первый комбат, вообще на охрану нашего обоза выделил целых 2 отделения солдат. Да, прости, был неправ. Хех, все же от изучения братцем его риторики есть и свои плюсы. Раньше бы он ни за что не признался бы в своей неправоте так быстро. Интересно только, чего это ему в Павловске вдруг понадобилось? И снова мы, с Пашкой, в составе вытянувшегося по дороге обоза, движемся в направлении Павловска. Точнее, в нашей компании на этот раз не только мы сами, но и еще полдюжины ребят, занимающихся в нашем самочинном атлетическом зале. В принципе, цели для посещения города у каждого, возможно, немного свои, но есть еще и цель общая – посетить вновь открытую магическую лавку. Информацию о ней, как всегда, первым разузнал Афоня. Временами кажется, что наш товарищ вообще обладает какой-то сверхъестественной способностью к разведыванию всего происходящего вокруг него. Даже вопрос на эту тему ему задавали. Не признался. Сказал, просто случайно подслушал офицерские разговоры. Уже на подходе к самому Павловску случилась тревога. Из-за очередной рощицы в направлении дороги, по которой мы двигались, вдруг вывернула довольно большая конная ватага. Охрана нашего каравана, как и мы, с Пашкой, немедленно попряталась за телеги, выставив свои ружья в сторону всадников. К счастью, обошлось. Встреченные нами конники тоже охранниками оказались. Из казачьей станицы, расположенной в десятке верст от нашей слободы, их помещик Никаноров нанял для охраны своих крепостных, которых он решил продать на рынке в Павловске. И нет, казаки не следили за тем, чтобы крестьяне, отправленные на торг, не разбегались по дороге. Дураков бегать во внезапно ставших очень опасными окружающих землях среди мужиков не было. Оказывается, по рассказам казаков и самого Никанорова, за это лето в нашей губернии уже больше 2 десятков человек пропало. Причем, не только отдельные путники, но и целый небольшой купеческий обоз с охраной разбили. Как свидетельствовали уцелевшие свидетели, были в этом случае и такие, вроде нападали татары. Но, что тоже очень сильно настораживало, и вполне рязанских рож среди налетчиков тоже хватало. «Сашка, ты видел ту синеглазку, которую эти ироды гонят на торг?» Обратился ко мне мой брат, когда мы уже приближались к городским окраинам. «Как брата тебя прошу, помоги мне ее выкупить». Эк, только и смог выдохнуть я от этой свалившейся на меня напасти. Признаться, я толком и не смотрел на неожиданно присоединившихся к нам путников, а Пашка уже и цвет глаз очередной девицы умудрился рассмотреть и даже составить план по завладению всем ее вниманием. «Пашка, ты сдурел!» Наконец, смог вымолвить я, откуда у меня такие деньжищи. «Я все продумал», — зачастил Пашка, «нам просто нужно будет продать твое ружье, которое ты захватил у татар. Думаю, вырученных с него денег точно хватит, чтобы одну крестьянку купить». «Ружье?» — протянул я, покосившись на это оружие, лежащие возле борта в телеге, возле которой я вышагивал. И не то, чтобы я уже не задумывался о его продаже. Все же подобное, слишком дорогая вещь мне была и не по статусу, да и просто, как я слышал, пружины в замках подобных поделок запросто могли оказаться слишком хрупкими и очень часто ломались, а ремонт столь сложного механизма в наших условиях, это еще та, отдельная, дорогостоящая и ненадежная морока. Клянусь, я верну тебе все до копейки. Вновь принялся уговаривать меня Пашка, накоплю и верну. Ну, сам взгляни, какая там красавица идет. Нельзя, чтобы такая досталась какому-нибудь богатому старику. Сами мы за достойную цену продать это ружье точно не сможем. Молоды слишком, высказал я свое мнение, уже внутренне согласившись на просьбу брата. В конце концов, то ружье мы вместе с ним захватывали. Да и брат же, глупо с ним ссориться из-за какой-то бабахи, пусть даже и такой замечательный. Можем обратиться за помощью к Амосову, выдвинул предложение мой братец. У него-то ружье точно купит за нормальные деньги. Тогда ты и иди к нему, договаривайся, мотнул я головой в сторону едущего чуть в стороне поручика. Хоть такую вот малость скинул со своих плеч. Все же, так вот, сразу, с продажей ружья заниматься не стали. Амосов же был назначен над нашим обозом старшим. Соответственно, в его обязанности входило сопроводить обитателей Слободы до самого рынка, проследить, чтобы те, кто собирался продавать там продукты собственного труда, без всяких утеснений пристроились в торговых рядах и уж потом. «Это что это?» — вдруг послышался Пашкин возглас, перекрывший обычные шумы города, когда мы, всем нашим табором медленно и печально продирались уже по улицам Павловска. Медленно, потому что улицы в принципе были не широкими, и на них и без наших телег хватало людей и всевозможных транспортных средств. Так что именно продирались. Собственно, созерцанием всяческих небольших эксцессов я и был занят, когда услышал голос своего брата. Перевел взгляд. Мой братец, юнош с глазами горящими, как непременно обозвал бы его какой-нибудь писатель, чуть ли не с кулаками лез к помещику Никанорову. «Аполлон Севастьянович, потрудитесь немедленно сообщить мне, кто эти люди и куда они повели Анюту. Вот фрукт». Уже имя вообще-то молчаливой красавицы, восседающей на одной из телег, узнать умудрился. Надо ли говорить, что вообще это требование к хозяину крепостной девицы выглядело не очень вежливым, не говоря уж о том, что подобного ответа затребовал у вполне взрослого уважаемого человека еще не состоявшийся гимназист. Но все же помещик, не желая накалять неприятную обстановку, Пашке ответил: «Анька это уже третьего дня, как мной продано в компаньонке Аглае Федоровне Рюминой, вдове старого павловского городничего, Никанора Александровича, умершего прошлой зимой от грудной жабы. Деньги за оную девицу мной уже получены, а сегодня, в Павловске, была намечена просто передача ее новой хозяйке, и уже в конце вернулась девательская. У вас, молодой человек, остались еще какие-то вопросы или претензии по этому поводу?» «Нет, все понятно», — отвечал Пашка самым убитым голосом. Похоже, он уже наяву представлял себя этаким рыцарем в сверкающих доспехах, спасающим красавицу-девицу из рук какого-нибудь Кощея Бессмертного. И таки это я не только свое ружье пожалел, когда вполне от чистого сердца подумал: «Вуф, повезло». В противном случае, нам, по возвращении, предстоял бы очень-очень непростой разговор с отцом, и не факт, что спаситель прекрасных дам за подобные выкрутасы не получил бы кожаными вожжами по одному, всем известному месту. Продажа моего ружья разом сделалась неактуальной, но вот только поручик Амосов так не думал. Напротив, узнав, что именно денежный эквивалент суммы за это очень привлекательное оружие стал для нас, с Пашкой не слишком актуальным, он подкатил к нам со своим весьма занимательным предложением. Точнее, занимательным оно стало чуть погодя, после небольшого торга, а сначала выглядело и не так, чтобы очень уж привлекательно. Ну, редкая же, иностранная вещь, без всяких сомнений больших денег стоит, которых у нашего поручика не могло быть просто по определению. «Парни», — объявил он нам первоначально, — «если вы все равно решили это свое голландское ружье продавать, я могу предложить вам за него 230 рублей серебром». Отец говорил, что подобной работы ружья он встречал в оружейной лавке Санкт-Петербурга. Я сразу решил привлечь тяжелую артиллерию в виде упоминания непосредственного командира Амосова, тогда хозяин лавки выставлял цену в 500 целковых. «Так это ж за новое ружье, а тут все же оружием уже пользовались», — моментально включился в торг бравый офицер, похоже, весьма довольный хотя бы тем, что не услышал от меня категоричного отказа. «Так ведь и у нас тут не столица», — парировал я это утверждение. «У нас тут без особого труда отыщутся ценители, которые смогут за эту иноземную диковину и 600 выложить, не поморщившись. Больше денег у меня нет, максимум наскребу 270, если вот, свою серебряную зажигалку продам», — поскушнел Амосов, но тут же нашелся. «Могу в придачу к деньгам обучить кого-то из вас заклинанию стрелы холода. Я за него когда-то отдал 250 рублей, и до сих пор считаю, что купил его по дешевке». Хех. Против подобного предложения я устоять уже не смог, даже торговаться дальше не стал, хотя, Признаться, мне еще очень даже было что сказать. Тот же Амосов сам хвастался когда-то, что за эту заявленную сумму купил не только собственно заклинание, но еще и зелье повышения духа, которое само по себе тоже являлось отнюдь даже не дешевым. Почему не торговался дальше, а просто до этого самого часа Амосов вообще отказывался напрочь кого-либо обучать приобретенному им редкому заклинанию, даже с начальником штаба нашей дивизии по поводу своей неуступчивости довольно сильно поссорился, отчего, хоть уже почти год, как выслужил положенный срок до следующего звания, так и ходил по сию пору в поручиках. Так что я моментально решил не гневить удачу, где я еще настоящее боевое заклинание смогу разузнать. По рукам, объявил я, даже не потрудившись поинтересоваться мнением Пашки. А, собственно, с какой стати, интересоваться, ружье же это мое. Пашка с той нашей авантюры себе другое ружье захватил. Удача плюс один, сама система подтвердила правильность моего согласия. Системные характеристики Александра Лебедева на конец четвертой главы. Уровень 5. Очки опыта до следующего уровня 299-1600. Основные характеристики. Сила 6 плюс 1, ловкость 9, выносливость 5, интеллект 9, дух 2 плюс 1, мана 20-20, дополнительные характеристики, скрытность 2, удача 2 плюс 1, навыки, следопыт, магические конструкты, малое исцеление, светлячок, разжиг огня, создание воды. Глава 5. Во вновь открытую в городе магическую лавку я в тот день так и не попал, вообще никуда не попал, по правде говоря, о чем совсем нисколько даже не пожалел. Ага, было бы о чем жалеть. Очень сильно сомневаюсь, что в той магической лавке я смог бы приобрести что-нибудь хоть сколько-то равнозначное изученному мной от поручика Амосова заклинанию. Говорят, ассортимент в плане обучения заклинаниям в той лавке, прямо скажем, откровенно небогатый. С другой стороны, и не один ведь я в этот день из парней нашей слободы прикатил в Павловск. Тот же Пашка или Афоня справится с изучением ассортимента этой лавки ничуть не хуже меня самого. Разве что ничего такого уж серьезного там купить не смогут. Хоть я и дал братцу в долг 50 рублей с вырученных мной за ружье денег. Скажем прямо, не та эта сумма, чтобы с ней в магические лавки ходить. Дорого там все очень. Магия, она, так уж сложилась, не для обычных людей, пусть даже числящихся по дворянскому сословию. Ну, вот и все. Понятно, что пока такой штукой убить врага ты сможешь только в том случае, если попадешь ему куда-нибудь особо удачно, в лоб там или, быть может, в сердце, но поверь, если станешь самым тщательнейшим образом тренироваться каждый день и хоть на пару-тройку единиц повысишь свой дух, через полгода-год у тебя, парень, будет вполне себе полноценное боевое заклинание. С огромным облегчением произнес Амосов после того, как я в первый раз смог почти полностью проморозить воду в крынке, избранной нами в тот день в качестве учебной мишени. И то, реально, провозились целый день с передачей заклинания, оказавшегося на поверку не то, чтобы очень замудренным, но от чего-то очень плохо заучивающимся. Интеллект плюс один. А вот этого подарка от системы я вообще не ожидал. Вроде ж Анна Леонидовна по этому поводу говорила, что во второй раз интеллект повышается только после очередного полного десятка изученных заклинаний, а это у меня всего четвертое, ну, или пятое, если еще и малое исцеление плюсовать. Очевидно, на прибавку в эту характеристику влияет не только количество изученных заклинаний, но и их сложность, а в том, что стрелы холода, заклинание для изучения сложное я уже успел сегодня убедиться, а потом мы тем же разворотом направились в обратный путь. Ну, весь день же реально ушел на заучивание стрел холода, а вечером, с закатом солнышка, городской рынок закрывается. Угу, по факту, в этот раз в Павловск я съездил исключительно только для того, чтобы выучить одно единственное заклинание. Даже жалко потраченного на дорогу времени стало немного, ведь запросто мог все то же самое и у себя, в слободе, запоминать. Ну, что, выучил. Пристал ко мне Пашка, едва мы всей дружной вереницей телег двинулись в обратный путь. И, кстати, моего ответа не один только он дожидался, остальные парни из атлетического зала, которые тоже участвовали в этой поездке на городской рынок, очень даже внимательно ожидали моего ответа. Выучил, теперь нужно будет как следует отработать, кивнул головой я, отчего уровень счастья вокруг меня разом заметно возрос. Ага, надеются, что поделюсь с ними просто так, от широты души. Невольно представил себе вариант, когда я, подобно тому же Амосову, Вдруг отказываю всем своим знакомым в обучении этому вожделенному боевому заклинанию. В принципе, если решусь на подобное, так-то даже окажусь вполне в своем праве. Но вот о дружеских отношениях с остальными членами нашей ватаги, скорее всего, придется забыть. Впрочем, делать так я вовсе и не собирался, а вот заставить их чуточку раскошелиться в складчину, чтобы не один я нес все финансовые затраты, это да, блин, какие довольные рожи вокруг меня, а ведь я предложил им выложить, пусть и в складчину, но довольно немаленькие, особенно для таких вот пацанов, деньги. Только вы не рассчитывайте, что даже с полным изучением этого заклинания внезапно станете вдруг сверхопасными бойцами. Решил я немного уменьшить этот градус всеобщего довольства. Как я понял, там поражающие лучи испускаются в случайном порядке в пределах некоего конуса. Если враг от вас окажется на расстоянии 10-15 саженей, попадете в него почти наверняка, а вот хотя бы на 30, уже вовсе даже не факт. Лучи холода, рассеиваясь по конусу, в таком случае могут уже и мимо пройти. И еще Амосов сказал, что сила магии в этом заклинании довольно быстро ослабевает с расстоянием. Не сказать, чтобы кардинально, но, вроде, энтузиазм парней несколько приугас. Они то, грешным делом, кажется, уже вообразили себя в самом ближайшем будущем этакими былинными богатырями, которым даже царские генералы не приказы отдают, а лишь советуются. И все же, как быстро в наших местах темнеет. Вроде, вот только недавно, начало смеркаться, и мы покатили из Павловска в сторону дома, как уже и звезды на небе высыпали, и темнота сделалась такая, что соседнюю телегу получалось скорее только угадывать. Да, подзадержались мы на этот раз в Павловске. И, как ни прискорбно это осознавать, во многом именно в данной задержке есть и кусочек моей вины. А просто Амосов, он же, помимо всего прочего, и должен был руководить сборами нашего слободского каравана. Обучая меня, подзадержался с отдачей приказа о возвращении, и вот, результат, или и дальше брести по едва различимой в чуть ли не кромешной темноте дороге, или буквально немногим больше, чем в получасе от собственного дома останавливаться на ночлег, доставляя тем самым массу беспокойства для ожидающих нашего возвращения домочадцев и гарантированно ожидая выражения неудовольствия персонально от полкового командования. Понятное дело, наш поручик из двух озвученных выше вариантов действий выбрал первый. Ну, всего же полчаса-час пути оставалось, а еще хотя бы небольшую часть дороги можно и подсветить при помощи магии. Заклинание светлячка, оно одно из простейших и распространенных, его уже многие не только из числа занимающихся в нашем атлетическом зале успели изучить. Другое дело, что то ничтожное количество маны, которое было в основной массе у владевших этим заклинанием, не позволяло поддерживать источник света хоть сколько-то долго, да еще и в растянувшейся веренице каравана таких светлячков разом требовалось далеко не один и даже не два. И вот мы, наконец, худо-бедно достигли той самой балки. Охранники, конечно же, все имевшиеся в их распоряжении оружие наставили в сторону чернеющих на совершенно небольшом отдалении зарослей. А я, как вживую, вдруг вспомнил происходившие тут со мной пару месяцев назад события. И, конечно же, в первую очередь того убитого мной Татарчу. Мой первый же, еще и приметную ольху с отломленной вершинкой возле дороги, по другую сторону от балки узнал. Именно здесь и стоял дилижанс. Рука непроизвольно легла на пояс с подвешенным на нем трофейным ножом. Знатная все же добыча. Я его по возвращении почистил от песка и мха. Теперь у меня служит и в качестве оружия, и еще в качестве этакого необъявленного украшения. По крайней мере, парни, увидев этот древний клинок, мне немало завидуют. Ну, кто понимает в этом деле, конечно. И вдруг, как просветление в мозгах случилось. «Пашка, я в кустике. Что-то брюхо прихватило», — известил я брата и, тоже сотворив светлячка, в его зыбком и неясном свете, отправился в сторону тех кустов, где когда-то оправлялся тот убитый мной бывший владелец ножа. Вы только не подумайте, что, и в самом деле, мне так уж сильно приспичило. Просто внезапно вдруг сошлись в голове воедино уже известные мне сведения. Но что у того-то Торчи точно был из числа родовых реликвий, не стал бы он его до такой степени запускать, чтобы слышался скрежет при извлечении из ножен. Скорее всего, просто испачкал вот буквально только что и решил ненадолго отложить чистку. А мох на горде, так и вовсе, скорее всего, прилип, когда ножом пришлось землю рыхлить вроде же, все логично выстраивается. А теперь вопрос буквально на 2100 рублей, пусть и всего лишь ассигнациями, а не драгоценным металлом. Способен ли убитый мной татарчан на такой некрасивый поступок, как крысятничать общую добычу у своих? Что-то подсказывает мне, что буквально очень скоро я смогу попытаться положительно ответить на этот вопрос. Хех, все же, ночь, не очень подходящее время для затеянных мной поисков, невзирая ни на какие примененные мной светлячки. Впрочем, у меня же имеется вполне неплохая подсказка, а все тот же мох, не везде он тут растет. Ну и, опять же, ограниченная площадь самих кустиков. И все же для природы 2 летних месяца для маскировки возможного клада, этого вполне достаточно. Несмотря на довольно скудное из-за ветвей кустарника освещение, тут успела вымахать крапива. Правда, искомый мох, чуток осмотревшись, я все же тоже увидел, едва ли не в самом основании кустарника. Ну, и вновь, как и убитый мной враг, воспользовался все тем же ножом. Та крикливая хозяйка публичного дома что-то говорила о жестяной коробке. Имея в руках клинок, вовсе не обязательно в поисках этой коробки досконально перерывать тут всю почву, достаточно просто повтыкать его в землю в качестве щупа. Хе-хе, как же все-таки приятно, когда твои мысленные выкладки подтверждаются. Раз 10 или 15 только и пришлось вонзить мне свой нож в землю, как в очередной раз лезвие уткнулось во что-то твердое. Нет, там, конечно, мог быть и просто самый обыкновенный камень, но что-то подсказывало мне, что я не ошибся, и заначка молодого грабителя Людолова мной все-таки обнаружена. Интеллект +1. Навык следопыт улучшен до уровня уверенного использования. Совершенно неожиданно проявилась вдруг система, сопровождая извлечение из-под поверхности почвы изрядно поржавевшей уже жестянки. Невольно испытал удивление от этого подарка системы. Вроде бы, при находке клада должна увеличиваться удача, а вовсе даже не интеллект. Да и со следопытом есть определенные вопросы. Следов зарытого клада же я не видел. Или видел, внезапно вспомнилось, что пару последних тычков ножом я делал именно в замеченные мной неровности почвы. Угу. Тогда уж и прибывший интеллект тоже вполне можно обосновать. Я же не совсем уж вслепую эту жестянку со ассигнациями выкапывал. Именно, что сначала логически сопоставил имеющиеся в голове вовсе даже не очевидные факты, сделал вывод. Ну, да, при таком вот раскладе, списать на слепую удачу мою находку уж точно так просто не выйдет. От дальнейших размышлений об побудительных посылах системы меня отвлек огонек моего светлячка. Как-то неприятно стал мерцать, указывая, что мой невеликий запас маны подходит к концу. Ну, да, 20 единиц, это уже, конечно, не 10, как у подавляющего большинства, но я же еще со времени изучения заклинания стрел холода до конца не восстановился. В темпе вальса принялся запихивать так и не почищенный нож в ножны, а грязную, в остатках земли банку себе за пазуху. Хм, неужели и прежний хозяин ножа точно так же когда-то морщился, ощущая поскрипывание прилипших к лезвию ножа песчинок? Но на нормальную очистку оружия у меня сейчас точно недостаточно ни времени, ни возможностей. Огонек светлячка уже и вовсе светит с перебоями, извещая, что вот-вот я окажусь в кромешной темноте. С облегчением тебя, брат, подколол меня Пашка по моему возвращении к нашему каравану, изображая свое недовольство. Пробурчал что-то ему в ответ. Настроение то из-за моей очень даже неординарной находки порхнуло куда-то в небеса. Но, конечно, и определенные сомнения тоже присутствовали. Главные из них, насколько незаметна эта довольно крупная банка из-под духов у меня за пазухой. А еще, та ли это жестянка, о которой когда-то вопила та жирная хозяйка публичного дома. Может и нет в найденной мной никаких ассигнаций. И нет, зажалевать все найденные мной деньги, чтобы использовать их в одиночку я не собирался. Но как бы Пашка прямо тут же, возле телеги, не начал меня расспрашивать, что там, да как, а народа вокруг много. Не дай бог, сплетня о найденной мной жестянке еще и до той хамской тетки докатится. Вот уж кому я точно возвращать деньги не намерен. Хм, а ведь у меня же еще остаются деньги от проданного мной поручику Амосову ружья. Чтобы такого мне прикупить на все эти деньги, чтобы не получилось мучительно больно за средства, бесцельно растырканные на всякие пустяки. Все же так уж сразу решать важные финансовые проблемы мне не пришлось. В Слободу мы приехали. Отец, в окружении прочих членов семьи и участников подзадержавшегося каравана, встречал нас на въезде в поселение. С вами, поручик Амосов, о том, почему вы так задержались, мы переговорим завтра, ожег недовольным взглядом командир полка своего проштрафившегося офицера. Сейчас же живо все по домам. Ну и мы, с Пашкой, тоже поспешили выполнить это указание. Жестянку я, все же наскоро проинспектировав ее содержимое, не мудрствуя лукаво, едва оказался в своей комнате, засунул в сундучок с моими личными вещами, стоявший под кроватью, после чего с внезапно обретенным спокойствием завалился в кровать. Утро вечера, как известно, мудренее. И, кстати, в банке вовсе даже и не ассигнации оказались, а вполне себе новомодные кредитные билеты. Разница, кстати, выходит вполне приличная. В отличие от ассигнаций, сумма, объявленная на кредитном билете, лишь ненамного отличалась в меньшую сторону от этой же суммы в серебре. «Сашка, а чего ты не спрашиваешь, как я выданные тобой деньги потратил?» Был первый вопрос Пашки, когда утром мы встретились с ним возле туалетной будки. «А ты потратил?» – уточнил я, в душе немало удивляясь такой перемене своего отношения к величине выданной Пашке в долг суммы. До копеечки. Еще и свои 13 рублей пришлось прибавить, а глазки такие хитрые-хитрые. Явно что-то очень занимательное смог купить. Пришлось задавать ему буквально напрашивающийся вопрос. «И что же ты за 63 рубля смог такого эдакого приобрести?» Описание ритуала, позволяющего при его проведении временно, сроком до 5 суток, преобразовать единицы силы, ловкости и выносливости в интеллект. Представляешь, какая это будет здоровская штука, когда нам в конце учебного года придется снова сдавать экзамены. ХМ, звучит, в самом деле, очень завлекательно. Только мучают меня сомнения, отчего это такой шикарный ритуал в магической лавке так низко оценен. Впрочем, сразу разбираться с описанием внезапно подозрительного ритуала не стал. Не для того мы, с Пашкой, в такую рань поднимались. Нас сейчас другие наши парни на утреннюю тренировку дожидаются. Пробежались по околице поселка. Лучше бы, конечно, как раньше, побегать по лесным тропинкам, там гораздо больше шансов, что кроме выносливости может и еще ловкость кому-нибудь капнуть, но так далеко отдаляться от людей недавно отец нам запретил. Если уж вон, людоловы на охраняемые купеческие обозы начали нападать, то напасть на подростков в лесной чаще им уж сам Бог велел. После бега озвучили друг для друга получившиеся результаты. На сегодня ни у кого ни одной прибавки. Впрочем, это дело уже ожидаемое. Чем больше мы тренируемся, тем все более скупой на прибавку характеристик делается система. Тогда давайте будем отрабатывать ухватки казацкой борьбы, предложил я, стараясь поднять настроение приунывшим соратникам. И нет, никто мастером по этим самым ухваткам из нас не был. Так по верхам, батя, напомню, мысленно именно так, в отличие от отца-отчима, я именовал родного отца, когда был жив, показывал кое-что. Этот прием называется мельница, отрекомендовал я, пригласив к себе в качестве учебного супротивника Фаню. Он легкий, мельницу на нем показывать выйдет сподручнее всего. Здорово. Загалдели парни, увидев, как ловко я его кувыркнул по траве. Ага, и мне тоже понравилось. Ловкость плюс один от системы далеко не каждый же день перепадает. По итогам отработки данной ухватки еще одному из членов нашей ватаги, Ваське Афиногенову, добавилась единичка ловкости. Охо-хо, чувствую, теперь ребята от меня не отстанут, потребуют учить их дальше, а я из всей батиной науки только и помню еще вьюна, да переднюю подножку. Ну, и еще удар костяшкой среднего пальца в кадык, но его мой родитель строго-настрого заказывал кому-либо из приятелей демонстрировать. Опасно очень, еще не хватало, чтобы кто-то кого-то из них убил до смерти. Но таки наша утренняя тренировка подошла к концу, и после чинного завтрака под присмотром матери, ставшей с осознанием своей беременности вдруг придирчиво вредной, настал черед приобретенного Пашкой ритуала. «А ты хоть сам-то читал, что ты там покупаешь?» – выговаривал я спустя четверть часа покаянно повесившему голову брату. Понятно, почему этот ритуал был оценен так дешево, не говоря уж о том, что в качестве дополнительных накопителей монетам предлагается использовать сразу 3 самоцвета, плюсом же к этому свитку будет нужно покупать еще 3 алхимических ингредиента. Вот что-то мне подсказывает, Пашечка, что вещество под названием «Сокровище Востока» стоит дешево просто в принципе не может. Прости меня, Сашка, я все выданные тобой деньги верну тебе до копейки, расстроенно пробасил мой братец, сообразив, какого маху он дал. Да не в деньгах дело, отмахнулся я от Пашкиного обещания, после чего в задумчивости прищелкнул пальцами. «И еще, знаешь, все же не будем так уж сразу этот ритуал отбрасывать, есть у меня кое-какие соображения по этому поводу. Ох, зря я его так обнадежил». Обнаружив, что я, в общем-то, не гневаюсь, Пашка мигом взял меня в оборот. «Сашка, я тут в нашу гимназию ненадолго забегал. Спрашивал у Светония Автандиловича, каким образом мне можно будет выступить перед нашими гимназистами. Только не говори мне, что ты и меня подписал на эту авантюру наравне с собой». Немедленно отреагировал я на его виноватые глазки. «Вместе с собой? А нет, что ты? Выступать 16 сентября, в день 40-летия открытия нашей гимназии, буду только я. А ты, Сашка, не мог бы помочь мне с оформлением моего выступления? Ну, плакаты там, таблицы». «Что за таблицы? Не сказать, чтобы я обрадовался свалившемуся на меня заданию, но, в общем-то, этот выверт судьбы принял без ропота. Брат вон, все лето старался, готовился к открытию вожделенной им характеристики. Что я за брат, если откажусь ему помогать? И все же дополнительные условия для своей работы я с Пашкой обговорил. Всякие картинки я для него так и быть, нарисую, в отличие от него». Мне всегда нравилось рисовать, а вот сводные цифры по уже выпущенным за эти 40 лет ученикам, занятым ими постам и прочим их достижениям, пусть уж добывает сам Пашка. У меня, помимо всего прочего, еще вон, наша ватага имеется, вкупе с обучением ее членов изученному мной очень даже непростому заклинанию. Последняя неделя перед началом нового учебного года в нашей гимназии у меня прошла в условиях жесточайшей нехватки времени, и рисование первых картинок, должных послужить достойным фоном для Пашкиного публичного выступления. Это лишь малая часть моего истраченного времени. Главной времяишкой оказались два моих основных заклинания. Стрелы холода и малое исцеление. Ага-ага, неожиданно выяснилось, что парни из нашей ваташки, несмотря на все их страстное желание изучить боевую магию, вовсе не вытягивают их изучение. А мне, соответственно, приходилось снова... Да ладом, раз за разом, медленно и с расходом своей маны до самого донышка, демонстрировать им правильное построение этих конструктов. И все равно, выучились не все. Причем, что интересно, к примеру, Афоня и Ванька Тительбаум выучили более сложные стрелы холода и не смогли малое исцеление, и, наоборот, Васька Афиногенов и его младший брат Савва малое исцеление выучили легко. А вот атакующую магию получить все никак не могли. Васька по этому поводу даже пошутил, что зато им, с братом, не надо ломать голову, откуда раздобыть лишние 40 рублей мне в оплату, раз они так и остались без этого заклинания, ну, да с каждого по 20, именно такую я установил плату за стрелы холода, а за малое исцеление, 10, хотя по его глазам было отчетливо видно, насколько он расстроен по этому поводу. Так, в рисовании и обучении приятелей основам магии прошло время до начала нашего 6 класса, предпоследнего в курсе гимназии, но не предпоследнего года обучения, поскольку весь курс обучения в выпускном, 7 классе, составлял не один, а целых 2 года. Системные характеристики Александра Лебедева на конец 5 главы. Уровень 5. Очки опыта до следующего уровня 721-1600. Основные характеристики. Сила 6. Ловкость 10+1. Выносливость 5. Интеллект 11+2. Дух 2. Мана 20-20. Дополнительные характеристики. Скрытность 2. Удача 2. Навыки. Следопыт. Магические конструкты. Малое исцеление. Светлячок. Разжиг огня. Создание воды. Стрелы холода. Глава 6. 6. Летние каникулы в этом году оказались чуть длиннее обычного. 1 сентября пришлось на воскресенье. Хоть небольшая, а все равно радость для детворы. Ну, для кого-то радость. Лично я, наоборот, уже несколько последних дней никак не мог дождаться, когда же окажусь в следующий раз в Павловске. Заимел целую кучу денег и теперь буквально предвкушал поход в тамошнюю магическую лавку. Даже не знаю, чем было вызвано это мое состояние, но я всеми фибрами души вдруг начал ощущать, что время для этого выходит, еще чуть-чуть и я могу уже напрочь не успеть, угу, и при этом совершенно никакого понимания, откуда у меня вдруг взялось это странное, ни на чем не основанное чувство. Зато женская часть нашей семьи вдруг, с самого раннего воскресного утра, развила кипучую деятельность под тем лозунгом, что начало учебного года. Это вполне себе торжественное событие и нужно непременно его отпраздновать. Мама с Наташкой, едва вернулись вместе со всеми прочими домашними с утреннего молебна, отслуженного нашим полковым батюшкой, сразу же кинулись лепить пироги, тесто на которые мать сама, не привлекая нашу кухарку Аглаю, замесила еще едва ли не затемно. А начинка, смесь свежей рубленной свининки, грибов, копченого окорока и ломтиков сыра с помидорами и мелко покрошенной зеленью. Никто больше из наших соседей таких пирогов не лепил, их наша сестренка сама как-то в прошлом году изобрела, точнее, творчески переосмыслила рассказы Фаддея Михайловича, самого старого унтер-офицера нашего полка. Он еще во времена Наполеона в парижских кафе их кушанья пробовал. Короче, налопались от пуза, нисколько не кривя душой. И для меня, и для Пашки с отцом, подобное кушанье было куда лучше любых ресторанных изысков. Ну, по крайней мере, отец так говорил, мы-то, с братом, сами понимаете, в настоящем ресторане еще ни разу не были. А уж Наташка, какая счастливая была от нашего довольного, осоловелого вида. Еще и Пашке самые запеченные, ароматные пирожки подкладывала, так что в конце пиршества он еле-еле смог вылезти из-за стола. А скажи мне, Саша, правда ли то, что мне доносят мои подчиненные? Вдруг неожиданно поинтересовался отец, когда мы всей нашей мужской частью семейства после вкусного и сытного обеда расселись в гостиной. Аж даже сердце от неожиданности вопроса ёкнуло в пятки. И что же именно они тебе такого рассказывают? Счел нужным поинтересоваться я, прежде чем соглашаться или отвергать данное утверждение. А рассказывают они, что ты, сынку, собираешь парней из нашей слободки и учишь их всяким магическим заклинаниям, сообщил мне Лебедев-старший и так пронзительно испытующе посмотрел мне в глаза. Ну, да учу, Пашку вон, тоже обучил, не стал отпираться я, времена нынче сложные наступают. Даже при тех же походах в гимназию лишнее боевое заклинание у соратников может запросто спасти наши жизни. У соратников, не то удивился, не то просто уточнил характер наших, с парнями, взаимоотношения отец, но тут же быстро перевел разговор на конкретно интересующую его тему. А разве остальных членов нашей семьи ты в этом качестве не числишь? Почему, к примеру, не предложил обучить этим заклинаниям меня или вон, даже мать? Хм, а интересный, на самом деле, вопрос. Действительно, почему? Ведь, стыдно признаться, даже мысли в эту сторону не поступало. Наверное, исключительно по поговорке. Яйцо курицу не учит. В смысле, весь накопленный опыт передается от старшего поколения младшему, и ни в коем случае не наоборот. Но отвечать-то что-то надо. Я думал, что вы, с матерью, не очень-то принимаете все эти новомодные изменения. Просто не стал навязываться, выбрал я, наконец, как мне кажется, наиболее правильное объяснение такой вот моей избирательной забывчивости в отношении своих самых близких людей, а Наташка еще слишком малая. Заклинания то довольно сложные, просто так, с наскока, выучить их получается далеко не всегда. С Наташкой мы еще подумаем, а нас, с матерью, начинай обучать прямо сегодня. Поставил передо мной задачу глава нашего семейства. Охо-хо, а впереди еще намеченная тренировка с ребятами. Где ж мне на все это взять хоть малую толику маны и времени? С этим внутрисемейным обучением тоже получилось, что называется, и смех, и грех. У матери изучение показанного мной заклинания, малого исцеления, пошло просто на ура. Наташка тоже его освоила словно между делом. А вот со стрелами холода, показанными отцу, вышли затруднения. Вот так, с налета, ему это заклинание не далось. Лично мне, со своего места, прямо отчетливо было видно, насколько ему неприятно это его отставание от женской половины нашей семьи. А этот его конфуз еще и усугублялся восторженными криками Наташки о прибывшей ей дополнительной единице интеллекта. «А у тебя, отец, сколько единиц в интеллекте?» Додумался, наконец, поинтересоваться я у сильно нахмуренного полковника. 7, вполголоса и немного сконфуженно признался мне он, до сих пор считал эту характеристику в моем случае почти совершенно бесполезной. Тогда, если ты до сих пор ни одного даже самого простейшего заклинания не учил, сначала начнем учить что-нибудь полегче, принял решение я, к примеру, разжиг огня или светлячок, за первое изученное заклинание система всех единичка интеллекта одаривает, а потом еще дополнительно попробуем один ритуальчик провести. Угу, главное, при упоминании ритуальчика сделать голос поуверенней. У нас вообще-то до сих пор, помимо небольшого рубина в отцовском перстне, других самоцветов в семье не наблюдается, да и на алхимию, заявленную в рецепте, Цены я так до сих пор и не узнал. Со светлячком дело пошло. Часа не прошло, вместе со вспыхнувшим тусклым световым пятнышком, отец уведомил меня в получении им еще одной, 1/8 единицы интеллекта. Только в этот самый момент я это его сообщение вообще практически пропустил мимо ушей. Меня самого система наградила. Да еще как, наградила. Вы обучили магическим заклинаниям 12 учеников. Навык «Наставник» создан в результате ваших действий. Отныне за изученные под вашим руководством 240 заклинаний первого уровня, или 84 заклинания второго уровня, или 16 заклинаний третьего уровня, или 4 заклинания четвертого уровня, у вас будет прибавляться единица в характеристику «Интеллект». Получена дополнительная характеристика «Харизма». Харизма плюс 1. А вот о получении харизмы я Пашке говорить уж точно не буду. Еще не хватало, чтобы он из-за этого неожиданного подарка от системы начал мне завидовать. Он-то ради получения этой характеристики уже 2 с лишним месяца усиленно занимается, еще и вон, вызвался свой доклад написать и прочитать перед всеми учениками нашей гимназии. Все же в этот вечер никаких ритуалов мы проводить, разумеется, не стали. И даже удалось этот момент проскочить без дополнительных объяснений. Устали уже все, да и ману на предыдущие попытки потратили практически всю, до донышка, теперь минимум нужно несколько часов, чтобы эти потери до конца восполнить. А вот на простую тренировку, с гирями и гантелями, мы, с Пашкой, ближе к вечеру сходили. Правда, никаких дополнительных единиц характеристик нам за это система отсыпать не стала. Отправление в гимназию на следующее утро вышло у учащихся, проживающих в нашей слободе, вполне себе запоминающимся. А просто отец распорядился сопровождать нас до Павловской и обратно целому отделению солдат. И снова Амосова поставил во главе. Как сказал нам пока еще поручик, когда мы поинтересовались у него по этому поводу, в качестве дополнительной отработки за истребованное для него отцом новое звание, штабс-капитан, точнее, пока еще это звание в вышестоящих инстанциях не утверждено, но вот к концу следующего месяца. Повезло вам, малявки, мы вот, с Анцифером, 7 лет в Павлово своими ногами топали, высказался по поводу предоставленных вместе с солдатами целых 3 подвод один из 2 семиклассников 2-го года обучения в адрес немного испуганно жавшихся в отдельную кучку первоклашек. А может, те подводы были выделены вовсе и не для нас. По крайней мере, свежая убоина для продажи на рынке на них тоже лежала. На базаре в это время года мясо, дефицитный, а потому довольно дорогостоящий товар. Крестьяне же по древней, еще дедовской традиции до наступления холодов свою скотину пока забивать не торопится. И так-то да, мы, с Пашкой, в отличие от семиклассников, всего 1 год после переезда в Слободу своими ногами по любой погоде 6 верст в гимназию проходили, и то ощутили, насколько теперь, с появлением колесного транспорта улучшилась наша жизнь. До Павловска добрались без проблем. Первый урок, решением Людвига Карловича, нашего директора, превращенный в линейку, отстояли в общем строю, перед входом, послушали напутственные речи педагогов, после чего отправились по классам. Интересно, а наши возросшие показатели интеллекта очень заметно скажутся на нашей успеваемости, или нет? Мне срочно нужно сбегать до магической лавки, объявил я брату, когда мы, на большой перемене, затеяли перекусывать, взятыми с собой из дома съестными припасами. А после уроков не судьба, обязательно нужно сбегать из школы, вроде как вполне логично поинтересовался Пашка. После уроков нас будет ожидать наша охрана, Амосов, после того, как отец высказал ему свое неудовольствие по поводу прошлой нашей задержки, дополнительно ждать уж точно не согласится. Тогда пойдем вместе, перебил меня мой брат. Сейчас даже в городе ходить одному делается опасно, а у тебя еще, как я понимаю, и деньги с собой. По поводу вместе я спорить с Пашкой не стал. Прав он, даже вон, в разговорах с одноклассниками, на переменах, тема похищений людей то и дело всплывает. Реально становится просто страшно жить на белом свете. Хех, по поводу обстановки в магической лавке, куда мы с Пашкой дотопали без лишних проблем. Дорого, богато. Даже, в какой-то мере, ощутил, словно куда-то не по рангу забрел. Еще и охранник на входе по первости перегородил своей тушей проход в саму лавку. Правда, перегородил совсем ненадолго. Буквально несколько мгновений постоял, хмуро, из-под лобья поизучал в нас какие-то только ему одному видимые признаки и отступил в сторону. Моя харизма работает. Впрочем, скорее всего, все же харизма была тут совсем даже ни при чем. при том количестве покупателей, точнее, почти полном их отсутствии, тому амбалу охраннику впору было не вход нам перегораживать, а выходить на улицу, чтобы поработать зазывалой. На всей площади аж целых 2 торговых залов, кроме нас, с Пашкой, всего один только покупателей был, да и тот просто стоял, глазел на витрину, не проявляя никаких поползновений к совершению покупки. «В каком из залов ты текст того ритуала покупал?» — поинтересовался я у брата, с интересом осматривая едва ли не дворцовую обстановку посещенной нами лавки. Пашка просто указал нужное направление кивком головы. Туда я и направился. «Да, у нас есть в продаже все нужные ингредиенты для указанного вами ритуала», — отозвался на мой соответствующий вопрос приказчик, пожилой, благообразный мужчина в темно-сером костюме-визитке, с заправленным под воротничок рубашки очень пышным насыщенно-голубым шейным платком. «Малая баночка сокровища Востока обойдется вам в 42 рублика, пыль-душ – по 19 рублей 40 копеек за золотник, либриум же нынче стоит всего лишь 7 рублей 85 копеек за брусок, и уж его-то вам хватит очень надолго. Хм, а не так уж и дорого. Хотя, как недорого, еще несколько дней назад, до находки той же стеной коробки с деньгами, я бы эти траты себе уж точно позволить не смог. Впрочем, еще возможно, что и так не смогу, там же еще по тексту требуются ж целых 3 самоцвета». «Самоцветы?» — кажется, приказчик аж удивился этому моему вопросу, но быстро сориентировался. «Ах, это у вас, очевидно, старая версия записи ритуала. В новой уже указывается, что самоцветы вполне можно заменить обычными кусками кварца, вот примерно такими». И мужчина выложил на прилавок белый, обкатанный галыш размером в 2 мужских кулака. «Вам же не какие-нибудь высшие ритуалы творить, для ритуала первого уровня их вполне хватит. А что они в процессе постоянной эксплуатации довольно быстро начинают терять свой объем, так это и вовсе не про вас, если вы собрались их использовать всего лишь для отдельных внутрисемейных ритуалов. А сколько они стоят?» Пашка тоже заинтересовался предлагаемым товаром. «Сущую безделицу. По 10 золотых рублей за штуку». И увидев наши возмущенные взгляды по поводу столь странного понимания безделицы, затараторил: «Зато в них уже залито до 200 единиц маны. На ваш ритуал, молодые люди, этого заряда маны хватит с лихвой». Ну, что было делать? Пришлось покупать все вышеперечисленные. Пыль-душ, по совету все того же приказчика, купили не один, а сразу 3 золотника. Помимо маны в накопителях, это вообще единственный быстро расходуемый компонент. Зато теперь нам, в случае чего, ингредиентов хватит даже не на 2, а на целых 3 подобных ритуала. Правда, для второго и третьего раза придется дополнительно помучиться с повторной зарядкой накопителей, но ведь сможем же. После подсчета оставшихся у меня с собой на руках денег с тоской обнаружил, что от 1200 рублей осталось немногим более 1000. И таки упоминание именно золотых рублей тут было не просто расхожим выражением. Все товары этой лавки продавались исключительно за золото, так что округленно 138 рубликов золотом, запрошенных за все про все ретивым приказчиком, при добавочном коэффициенте в 20% совершенно естественным образом превратились в 165 рублей в расчете на кредитные билеты. Золото – это ведь даже не серебро или платина, золотые рубли – они самые дорогие. «Скажите, а какие-нибудь защитные заклинания я у вас выучить смогу?» Это я уже задавал вопрос совершенно другому приказчику, во втором торговом зале. Туда меня направил приказчик из первого зала. «Простите, а сколько у вас единиц в интеллекте?» — ответил мне вопросом на вопрос этот деятель, молодой, прыщавый парень в костюме, сидящим на нем словно на корове седло. «Мм», — отозвался я на этот нескромный вопрос, но все же ответил: 11. «Может не получиться. Нормальные защитные заклинания, они же со второго уровня все начинаются. А заклинания второго уровня быстро, гарантированно и без проблем учатся только после прохождения в интеллекте первого природного барьера, то есть после 2 десятков единиц. Ну, или хотя бы при непосредственном приближении к указанному значению.